Глава 4. Черная шляпка. Из кармана, лежащих на полу джинсов, забираю пачку патронов, прикрываю бутылку шампанского и возвращаюсь к ней. Я доливаю в ее бокал. Обнаженная и прекрасная, как богиня, она уходит к панорамному окну, на ходу пригубляя шампанское. Пожираю взглядом ее тело. Оно нереальное, словно отфотошопленное. Каждый изгиб графичен и совершенен. Внизу изящность спины, слева на пояснице, маленькое тату, черная шляпка. Поднимаю с полу ее кожаную портупею. Кручу в руках, соображая, как идут ремни и кнопки. Подхожу ближе. Пальцами отвожу волосы с плеча. Поворачивается ко мне. «Можно?» Разворачиваю приглашающий ошейник. Ухмыльнувшись, поднимает волосы вверх, пропуская через пальцы. Я застегиваю портупею на шее, обвожу ремнями грудь, ребра, защелкиваю кнопки. Черт! Я никогда не касался ничего более роскошного! С шипением подхватываю под бедра, приподнимая. Ловлю маленький твердый сосок губами. Впиваюсь, сжимая ее. И отпускаю. Делаю шаг назад. С восхищением поднимаю взгляд от ее стоп вверх. Икры, бедра, лобок, животик. Грудь, шея, губы, глаза. Глаза. Зависаю. Они чуть раскосые. Светлые, с огромными зрачками. Черные стрелки и брови в разлет вытягивают их, превращая в глаза египетской кошки. Взгляд, как у хищницы, любопытный и смелый. Ухмыльнувшись, прикусывает нижнюю губу, демонстрируя белые зубки с выразительными клыками. «Съешь меня?» Подмигиваю ей. Делая шаг ко мне, толкает в грудь. Послушно падаю на спину. Теперь меня изучают снизу вверх. Взгляд возвращается в пах. И я опять готов. Бедра рефлекторно двигаются навстречу ее взгляду. Поднимаюсь на локтях. «Сири, turn on the music», просит она. Билли Айлиш. Bad guy. Пританцовывая, щелкает пальцами и мурлычет под тречок. Прицеливается в меня двумя пальцами, изображая ствол и выстрел, и красиво извиваясь, делает бах. Улыбаясь, падаю опять на спину. Закрывая глаза, маню на себя. Кошечка забирается сверху, и танцы уже продолжаются на мне. Забирает бутылку из моей руки, пьет, позволяя шампанскому течь по ней, стекая по ней. Она льется прямо на мою раскаленную чувствительную головку. Кусаю я губы, неровно дыша. Сжимает головку в кулак и играется, обводя мокрыми пальчиками, сдавливая, оттягивая плоть. Поглаживаю уздечку. Кусаю губы, разглядывая то ее любопытное игривое лицо, то движение пальцев, гладенький красивый лобок и розовую влажную плоть, которой она плавно трется о мой член. Черт, я сейчас в этих лапках кончу! Кс-кс-кс! Зову ее, сжимая гладкие бедра. Поднимает пьяные блестящие глаза. Нащупав квадратик презерватива на кровати, демонстрирую ей. Сжимая член, скользит кистью вниз, смещаясь чуть ниже. Глядя ей в глаза на ощупь, раскатываю презерватив. Блять, это какое-то живое порно с самой красивой девочкой на свете. В паху сводит требовательной судорогой. Хватаю за кожаный ремень на ее шее, тяну к себе, заставляя нагнуться. Пьяно улыбаюсь ей в губы. И хочу ей сказать что-нибудь, какая она охуенная и горячая. Но несдержанное дыхание подводит. Засовывает мне язык в рот. Закрывая глаза, млею от поцелуев. Втыкаюсь снизу в цель. В теплую тесноту. Простонав в унисон, мы медленно сыто трахаемся, плавно двигаясь навстречу друг другу, переплетаясь пальцами и касаясь ритмично языками. Она кусает мои губы, ведет зубками по челюсти, жалит язычком в ушко, заставляя вздрагивать. «Мррр, да», мяукает мне горячо на ушко. Закрывая глаза, погружаясь в плавные толчки, каждый из которых оглушает сладкой волной. «Ай!» – вздрагивает она, сжимаясь, и кусая нетерпеливо замочку. Перехватывая за ремни, сжимая попку, врезаюсь снизу, с влажным пошлым звуком, вдавливаясь в нее со всей дури и с рычанием срываясь у жесткий трах, улетая от кайфа. Чувствовать ее оргазм и слушать сладкие вопли. И когда ее крупно трясет на мне от удовольствия, расслабляюсь, тоже взрываясь. Скатывается. Мы тяжело громко дышим. Поворачиваем лица друг к другу, синхронно облизывая пересохшие губы. «Это было хорошо», — хихикает она, закрывая глаза. «Иди ко мне». Притягиваю ее ближе, заворачивая нас в одеяло. Вжимаюсь носом в волосы, наслаждаясь тем, как ее запах проникает глубоко в меня. «Рубит». Засыпая, шепчу ей в ушко. «Как тебя зовут?» «Я сама прихожу», — бормочет сонно. «Я Артем». Но она уже мирно сопит, ритмично слегка сжимая меня коготками. Укладывается щекой мне на руку. Смарты врезаются ей в щеку. Ворчит во сне. Расстегиваю, засовывая под подушку. «Лиса Холл. Is this real?» Мы вырубаемся ненадолго, но потом руки опять во сне гладят тела друг друга. Мне снится секс. Ощущаю, как ее ладонь ложится на мой член. Она вьется во сне и тихо стонет. Спускаюсь по ее животу ладонью вниз. Там словно магнит. Хочется ощущать, какая она мокрая и горячая. И сам не понимаю, как снова оказываюсь в ней, кусая соленую шею. И все так вязко, так невыносимо хорошо, намешано со сном и теплым запахом ее возбуждения. И музыка такая тягучая и вязкая. Она ведет. И поза у нас больше дразнящая. Тела теряют друг друга и снова находят. Мы облизываем друг друга. Замирая, долго целуемся. Губы болят и горят. Потом снова двигаемся. В какой-то момент я уже еду крышей от желания кончить. Поднимаясь на колени, укладываю ее в доги. Блять, вылеплю ее насмерть всю, затрахаю. Дергая за портупею, насаживаю на себя. Она такая мягкая, теплая, тугая, и бедра ее мелко дрожат от нетерпения. Гася стон в подушке, проходится по себе пальчиками, сжимая мой член в месте нашего слияния. «Да, да!» Прошу я, шипя от возбуждения и ловя ее пальчики, прижимая плотнее. «Потрогай себя!» Сжимаю попку, скользя пальцами между ягодиц. «Хочу это порно! С ней! Наглеть!» Давлю пальцами на попку. С вскриком дергается, судорожно сжимая мой член. «Рррр!» Ускоряясь, вколачиваюсь и закатываю глаза от вспышки, выкачивающий меня досуха. Все. Вот теперь точно все. И я падаю к ней обратно. Впившись в губы друг друга, мы так и засыпаем, слипшись, как сладкие липкие карамельки. Утром не бужу. Целую между лопаток, вдыхаю запах волос, рассыпанных по подушке. Стягиваю одеяло. Любуюсь. И, встряхнув, закрываю ее сверху. Увидимся. Шепчу я, больше самому себе. Тихо запираю дверь. Ключи потом верну. Прихожу в Спарту раньше времени. Сонно приняв душ перед тренировкой, падаю мертвым сном на маты. Отрубаюсь. «Тёмыч, прием!» Тормошат меня пацаны. «Братан, не спать!» Недовольно мычу я, не в силах открыть глаза. Слышу шлепки тел по матам. Тренировка уже идет. Сейчас я выхвачу от тренера. Разлепляю веки, преодолевая ощущение песка под ними. Встаю. «О, восстание мертвецов!» С лёта укладывает меня подсечкой моей обратно. «Пиздец! Я мертвый, да?» «Ты чего, тюлень, сам-то падаешь?» В шутку пинает меня он. «Ночью перестоял». Со стоном уворачиваюсь от очередной подачи по бедру. Но с другой стороны прилетает от Ибрагима. «Ты посмотри, скотина какая! Всю ночь трахался, а теперь хвастается. На пару месяц меня. Не успеваю ставить блоки. Улыбка до ушей не позволяет сконцентрироваться, чтобы выбраться из месива. Угораю от болезненных подач по ребрам. «Доброе утро!» Заходит бес. Пацаны подают мне руки, помогая подняться на ноги. Встаем в ряд. Бес, проходя по нашему ряду, ловит меня за подбородок, разворачивая лицом к свету. «Что за макияж?» «Блядь! Блеск этот хрен ототрешь!» Пацаны сдержанно ржут. «Нечаев!» — качает головой. «Ты опять режим не соблюдаешь?» «Соблюдаю. Вру я. А смарт ты зачем снял?» Подробная инфа с наших смарт-браслетов идет на планшет к нашему физиологу, Алене Максимовне. И мы, как на исповеди у нее на планшете, со всеми своими показателями круглосуточно. «Я их забыл». «Очень плохо, Артем. В обед Аленка с вашего кроссфита будет параметры снимать для научного исследования». «Так а давайте я метнусь и заберу». Смотрит на часы. «Далеко?» «Да рядом, в седьмое небо». Пацаны опять ржут, переглядываясь. Стебут, чтобы не слышал бес. «Тёмыч мажорку отхватил». «Ладно, после тренировки». «Сегодня у нас растяжка. И я сочкую, вырубаясь на каждом упражнении». «Нечаев! Нечаев! Нечаев!» Периодически одергивает меня бес. «Нечаев!» Не выдерживает он. «Ушел в угол, лег, поспал час». «Спасибо, сенсей!» Со стоном отползаю я. «Сачок!» Дразнит беззлобно парня. Отрубаюсь мгновенно. И так же, словно через мгновение, меня будет. «Давай за смартом!» На улице просто кайф. Солнце слепит, птички поют, цветущие деревья благоухают. Забегаю по дороге в цветочный, покупаю букет. И еще бутылку минералки в павильоне. Половину выпиваю, гася сушняк. Второй половиной умываюсь, чтобы проснуться. Иду к ее подъезду. Возле него стоит тонированная тачка. Обхожу ее сзади. Из прозрачных крутящихся дверей выходит моя хищница. Улыбаюсь, торможу, поднимаю букет. Бросает на меня мельком взгляд. И, вздрогнув, ведет им дальше, мимо меня, словно не узнала. Поспешно спускает темные очки с волос на глаза. Берется за ручку со стороны пассажирского сиденья. Обескураженно хмурюсь. Понимаю, что даже не знаю, как ее окликнуть. Быстро садится внутрь, хлопая дверью. За рулем мужик. К горлу подкатывает раскаленный ком. Швыряю букет на резную скамейку. Тачка трогается с места. Он поворачивает на мгновение лицо, заглядывая в зеркала. Вижу его профиль. Арканов.